Глава 10. Тея Арди. Подруги, мой рассказ о наших с вискарем баюшей ночных злоключениях встретили не так, как я ожидала. Даже фамильяры удивились их реакции. «Тея, ну это же так романтично!» — жмурясь, произносит Розалинда. «Граф, сильнейший маг, страдалец, измученный совестью, ищет одну единственную и очень особенную ведьмочку, которая может спасти его друга», — фантазируют Айрис и Шейла. «После ваших приключений он обязательно влюбится и женится на тебе», — вздыхает Аннушка. «У вас родятся замечательные ведьмочки и один маг». «Я кривлюсь от подобной перспективы, от всех перспектив». «И только смерть разлучит вас», — фыркает Диана. «И я как медиум смогу слышать ваши признания в любви и передавать их друг другу». «Вы любовных романов начитались», — делаю вывод. «Кажется, ночью еще и гулеванили». «Неправда, ничего мы не читали и не гулеванили». «И в любовных романах все девицы тупы, как пробки, и все время в обмороке падают, припадочные дуры. А ты не такая», — с хищной улыбкой изрекает Джозефина. «Я сейчас их прокляну». «Тея, ты не можешь в самом деле утверждать, что после вашего приключения вы оба не полюбите друг друга. Обычно так и начинаются отношения, и возникает большая любовь», — похихикивая, говорит Мариэль. «И ваша любовь согреет вас в ночи», — вздыхает Катерина. Закрываю лицо руками и истерично смеюсь. «Нет, я сейчас точно их прокляну». Отлепляю руки от лица и чуть ли не рычу. «К черту вашу романтику! Родан меня в настоящую кабалу заманил. И благодаря его хитрости я буду рисковать своей жизнью ради какого-то его друга, которого я в глаза не видела. А может, он сволочь еще похлеще Родана. И если все получится, то все-все лавры достанутся одному Родану, а вы тут разводите сопливые фантазии. Любовь до гроба, тьфу!» — строю рожи в конце фразы. Девочки переглядываются и одновременно как-то хитро улыбаются. Фамильяры тоже переглядываются, но вмешиваться не спешат. Ведьмина сходка всегда делится на три этапа. Первый. Ведьмы обсуждают какую-то тему, вынесенную на повестку дня. Спорят, иногда дерутся, проклятиями кидаются, волосы друг другу вырывают, потом успокаиваются и снова спорят. Второй этап — к обсуждению подключают фамильяров. И третий этап. На основе первого этапа и второго делают выводы и снова долго спорят. Ведьмина сходка по своему обыкновению заканчивается клятвами вечной дружбе, мухоморовой наливкой и выводами, что все маги — сволочи. «Хорошо, значит, у вас будет просто горячий секс», — изрекает с умным видом Шейла. «Учти, Тея, сильным магам нужно много секса и самого разнообразного. В таких позах и такими способами, про которые мы еще даже слыхом не слыхивали», — кивает и с розовеющим лицом добавляет Айрис. «Опять вы за свое», — со стоном произношу я и добавляю, стараясь говорить доступно и понятно. «Девочки, Родан Тарион мне даже не нравится. Ни капельки. Пусть он хоть 1000 раз сильнейший маг и красавец. Уже с первой встречи наши отношения загубились. Я ставила фингал под его глазом, а он пообещал меня кончить. Все, сказки конец». Девочки снова переглядываются, пожимают плечиками, и Аннушка говорит. «Пусть так, Тея, но все-таки он страдает». Аннушка первая славливает от меня проклятие мгновенной чесотки. Ведьма его мгновенно снимает и дует на меня губы. «А теперь давайте серьезно, Баюн, Вискарь, расскажите теперь вы, что именно он с нами сделал». Баюн с Вискарем в лицах рассказывают ведьмам, как прошла встреча с артефактором, а потом с Роданом Тарионом, который выскочил перед нами, как тот черт из табакерки. В моем исполнении все звучало не так эпично и трагично. «Из его оскаленной пасти стекала, мяу, тягучая ядовитая слюна. Злыдень окаянный пригрозил нашей Теечке и нам заодно смертью страшную, если не пойдем за ним и не расскажем про все пароли и явки», — за могильным голосом вещает Баюн, и резко хлопает себя по ляжке. Ведьмы вздрагивают и ладошками рты прикрывают. Глазки у них широко распахнуты, уже нет романтичного настроения у ведьмочек. «И пошли мы за ним, как на виселицу», — продолжает вискарь, с важным видом расхаживая по моей кровати, застеленной покрывалом. Он даже крылья за спину сложил, как деловой маг. Поднимаемся по черной-черной лестнице под взглядами тяжелыми страшных посетителей черной свиньи. Ведет нас Родден по черному-черному коридору и толкает в комнату мрачную, страшную, похожую на камеру пыток. Прутья на окнах, цепи с шипами с потолка свисают, и магией своей он комнату окружает, кроватью своей заклятие питает, чтобы никто из нас сбежать не смог. Я многозначительно кошусь на вискаря. Что-то уж совсем он в дебри полез, но ведьмочки верят кардиналу и слушают его с ужасом, что застыло в их широко распахнутых глазах. Баюн головой качает, молчаливо поддакивая другу. Мне уже хочется смеяться, но я стоически держу лицо. «А зачем он бьет нас?» — резко и хлестко говорит Баюн. Девчонки ахают, а кот делает драматичную паузу и выдыхает. «Магическим заклятием крепкого сна!» — с рыком добавляет. «Меня и вискаря усыпил!» «Он усыпил вас, но не бил», — произносит Розалинда. «Это две разные вещи». «Он усыпил меня!» — чеканя каждое слово произносит Баюн. «Это я, отец, мяу, сонных чар! Это я усыпляю, а не мяу!» Кот гневно крутится юлой, а потом, резко остановившись, бьет по полу хвостом и говорит. «Это уже дело чести — отомстить врагу окаянному. Я обезглавлю мага Тариона и вместо картины, мяу, повешу его голову с лицом, перекореженным и перекошенным от страшных мук». «Фу!» — кривится Аннушка. Она, как хозяйка Баюна, категорически заявляет фамильяру. «Никаких голов в моем доме не будет. И хватит нас тут уже страшной сказкой пугать». «Это не сказка. Это суровая реальность», — деловито говорит вискарь. «Мы все поняли и прониклись», — вздыхает Шейла. «Будем магу страшно мстить. Но сначала поможем Тее разобраться с этим амулетным делом», — произносит Айрис. «После дела и будем мстить, согласны?» Ведьмы были согласны. После мы еще болтаем и обсуждаем гадких магов, которых непонятно, как наш мир еще носит. И после того, как от души перемыли им кости, собираемся на занятия. Месть местью, а учебу никто не отменял. От одного взгляда на писанину, тщательно выводимую магистром Джоном Дэвисом на магической доске, мне становится дурно. Да и остальным ведьмочкам тоже. Мы не привыкли к формулам и точным значениям. В нас магия живет по другому принципу, нежели в магах. Высшая трансцендентная магия создана и разработана конкретно под магов. Любым ведьмам этот предмет сложно дается. Нам приходится конфликтовать собственные силы и не вплетать ее по обычному нативному принципу, а действовать четко по формулам и дозировать магию. Это непривычно, сложно и чуждо самой ведьминской природе. Но зато, если мы знаем, как работает трансцендентная магия, мы понимаем, как думает маг, то, соответственно, можем противостоять ему. Поэтому мы учим эту сложную, неинтересную науку. Честно, формула — это такая скукотища. Так, сегодня рассмотрим элементарную формулу простой импликации. Нудным тоном вещает магистр. Берем значение L. В него вплетаем 2/3 магической элементарной единицы — и сразу же запускаем импликативный порядок. Пустоту, которая пронзит разумное существо, от 3 до 7 дней, в зависимости от силы воли реципиента. Никаких эмоций, чувств, тотальное безразличие. «Надо на ведьмах проверить», — раздается с задних парт. Мы с подругами тут же оборачиваемся и строим рожи. «Ну-ну, попробуйте». Магистр хоть и древний уже дед, но со слухом у него полный порядок. «Адепт Хансер, просветите нас. какие тотальные побочные явления может дать данная магическая формула, нанесенная непосредственно на тело реципиента? Суровым тоном требует преподаватель ответа. Вы должны были подготовиться к сегодняшнему уроку и изучить основные понятия, принципы и последствия данной формулы. Отвечайте, адепт. Адепт нехотя поднимается со своего места, изображая на лице настоящие страдания и муки от незнания ответа. Взгляд его карих глаз бегает по аудитории адептам в надежде, что ответ вдруг найдется на потолке или на лице какого-нибудь сокурсника. Помогать с ответами на уроках магистра Дэвиса не принято. Он сурово наказывает тех, кто подсказывает. Никому не хочется писать рефераты на заковыристые темы или еще что хуже, проводить исследования и писать по ним отчеты, а затем сдавать их магистру. Тянет адепт, кусая губы и заискивающе глядя на магистра, который, сложив руки за спиной, ждет, что же ответит смелый адепт. И он отвечает. «Возможно, смерть?» «Возможно, не относится к трансцендентной магии. Эта наука точно и не терпит вероятностей. Я ставлю вам 2 за сегодняшний урок за незнание элементарных ответов, адепт Хансер. И в качестве дополнительного наказания вы напишите к следующему уроку реферат на тему взаимодействия трансцендентной магии с другими видами магических наук, их разрушительные последствия в истории Ноевиля». У адепта дергается глаз, потом он бросает взгляд, полный ненависти, на ведьмочек и чует мое мягкое место, придумывает страшную месть. «Ню-ню, попробуй только». «Садитесь, адепт», — говорит магистр и объясняет нам. «Формула импликации, нанесенная непосредственно на открытое тело живого мага или...» Магистр бросает взгляд на нашу дружную компанию ведьм и добавляет. «Или ведьму вызывает в организме не просто пустоту. Каналы жизни разрушаются, тогда как еще долгое время разум, очищенный от чувств и эмоций, испытывает мощное сфокусированное прозрение. Но вслед за этим следует не менее мощный ментальный удар. Он приводит к постепенному разрушению разума и до основания выжигает все жизненно важные каналы. Одним словом, маг или ведьма погибают в страшных муках. Именно поэтому данная формула дана вам в неполном виде, чтобы такие идиоты, как адепт Хансер, не натворили дел. Полную формулу вы изучите на последнем курсе на предмете боевой трансцендентации, когда принесете магические клятвы ответственности. Поэтому можете не стараться использовать сейчас формулу адепты. Найти вы ее не сможете, а если и найдете, ничего не поймете. Все равно у вас ничего не выйдет, только силы зря растратите. «Тогда зачем вы нам ее дали?» — с недоумением спрашивает кто-то из адептов. «Затем, чтобы вы учились думать и анализировать», — усмехается магистр. «Возвращаемся к формуле». Магистр продолжает вдохновенно разглагольствовать перед скучающей аудиторией. «Но мы все записываем и внимаем магистру, потому как предмет важный, предмет нужный. Экзамен все хотят сдать с первого раза. Говорят, те, кто с первого раза не сдает его предмет, магистр Дэвис потом специально валит, заставляя нерадивого адепта или адептку пересдавать снова, снова и снова, пока тот не выучит его предмет, что тот потом от зубов отскакивает. Ужас. Потому сидим мы с подругами и записываем эти страшные формулы. Сама я пребываю в странном настроении. Не покидает меня ощущение надвигающейся грозы. От электричества, скопившегося на кончиках пальцев, покалывало кожу. Тревожно, потому что сегодня Родден расскажет мне про свой подробный план, и мне он заранее уже не нравится. Мне вообще все, связанное с этим адептом, не нравится. Но раз я вляпалась в дурно пахнущую субстанцию, то теперь выбраться, не испачкавшись, никак не получится. Поэтому мне остается лишь ждать. Неизвестно чего. Но скоро все узнаю.